все как нельзя более просто, понятно и даже буднично. Остается только недоумевать, какие предки могли быть у прародителя человечества. А в остальном не дать не взять картинкой из жизни джоушских времен. Итак, в джоушской традиции религия обернулась этикой. Человек в ней как бы заслонил собой богов. Акцент на моральной и совершенно беспристрастной воле неба сделал очень важным для джоушцев понятие народа, что можно заметить уже по процитированному фрагменту книги Сыма Цяня. Народ в джоушских источниках объявляется глашатаем воли неба, и забота о нем ставится даже прежде заботы о духах. Ничего удивительного. Анонимно всеобщее чувство народа казалось древним китайцам самым точным проявлением верховной справедливости небес. Идея главенства неба в Китае не воспитывала религиозной нетерпимости. Она допускала существование целой иерархии божеств, семейных, общинных, богов природных стихий и прочее. Если в официальной историографии Цзоу место прежних богов заняли доблестные чиновники, сохранились даже рассказы о чиновниках, которые вступают в схватку с местными божествами и побеждают их, то в фольклоре древних китайцев те же самые чиновники стали выступать в роли божеств. Им строили храмы, их молили о защите и покровительстве, устраивали в их честь празднества и тому подобное. Человеческое и божественное по-прежнему находились в неразрывном единстве. Разве что поменялись местами. Боги словно спустились на землю, а человек, осознавший свою мировую ответственность, свою нравственную природу, вознесся над миром духов. Со временем небо в представлениях джоушцев все более теряло присущие ему когда-то личностные черты первопредка и превращалось во всеобщий порядок движения и развития всего сущего. Порядок одновременно космический и нравственный. Смысл жизни для древних китайцев заключался в поддержании правильных отношений человека с космосом, в умении всегда соответствовать движению мира. Они ждали не откровения, а благоприятного момента, не милости Божьей, а своего часа. Аристократическая этика престижа оказала двоякое воздействие на джоушское общество. Подогреваемая им потребность соперничать в добродетели развивала в джоушской знати чувство общности. Не случайно именно в то время появилось самое название «Срединное государство». Вместе с тем, та же борьба за престиж способствовала распространению междоусобиц среди знатного сословия. Довольно скоро идеальные отношения господина и слуги, предполагаемые институтом дарения, превратились в недостижимую мечту, нравственный идеал, формальность. Власть джоушских правителей над владетельными аристократами неуклонно ослабевала и спустя 3 столетия стала по существу чисто номинальной. Одновременно многие владельцы мелких уделов были вынуждены отказаться от пожалованных им земель в пользу более сильных соседей. В 771 году до нашей эры джоушский двор, не имея сил отразить натиск варварских племен Запада, перенес свою ставку на восток, в город Лои. Это событие положило начало новой эпохи китайской истории. По традиции ее именуют эпохой Лего, обособленных царств, или эпохой Чунцю, буквально весен и осеней, по названию хроники, которая велась тогда в царстве Лу. Теперь для срединного мира, джоушцев, наступили времена раздробленности и раздоров. Равнина Желтой реки превратилась в арену неумолимо обострявшегося противоборства почти 2 десятков самостоятельных царств, среди которых тон задавали несколько наиболее крупных уделов. В первой половине 7 века до нашей эры главенствующая роль в делах Поднебесной принадлежала царству Ци, расположенному на восточной окраине джоушской Ойкумены. Позднее усилилось царство Цзинь, северный сосед владений джоушского Вана. а постоянным соперником Цзинь стало могущественное южное царство Чу, которому, впрочем, жители северных уделов отказывали в праве зваться срединным, ибо считали его полуварварским.